Сталь оружия лоснилась и отсвечивала огненными бликами. Он, Арман Лану, некоторое время глядел на револьвер мутным, как у пьяного, взглядом, потом встал и принялся ходить. Он шагал по комнате из конца в конец и время от времени останавливался, но тотчас же начинал шагать снова. Он взял револьвер, с ужасной гримасой широко разинул рот и всунул туда дуло, словно собираясь проглотить его. Он простоял так несколько мгновений в неподвижности, держа палец на курке. Совпадения поражают. Писатели, правда, хорошо запоминают то, что они пишут. Пистолет сверкал на столе. Ги выстрелил. Все должно было быть кончено, но он услышал лишь отрывистый щелчок байка. Ги понимает, что у него украли его смерть. Им овладевает страшное бешенство. Обезумев от ярости, он хватает нож для разрезания бумаги и пытается перерезать себе горло. Воя от боли, перепачканный в крови, он бросается к окну. Откуда было ему знать, где расположены задвижки тяжелых ставен и как они отпираются? Он набрасывается на ставни, трясет их, он слышит голоса, шаги, он воет еще сильнее. Кто же разрядил его револьвер? Кто ответственен за продление этой агонии? Франсуа. Франсуа, получивший указание от Лоры. Франсуа, уверенный в том, что он поступает правильно. Франсуа, который слышал несколькими ночами раньше, как его хозяин стреляет в своей спальне в привидевшегося ему грабителя. О, Франсуа, Франсуа, зачем вы вынули патроны? На завтра, 2 января 1892 года, около 8 часов вечера, после мучительного дня, Мопассан приподнимается на своей кровати и кричит. «Франсуа, вы готовы? Собирайтесь! Война объявлена!» Сбитый с толку, Франсуа все же включается в игру. «Ни к чему так спешить, мосье, ведь мы должны быть готовы только на другой день после объявления мобилизации». «Как? Вы хотите задержать меня? Мы договорились с вами, что как только появится возможность взять реванш, мы выступим вместе. Вам отлично известно». «Реванш любой ценой, и мы добьемся своего!» Этот бред освещает зловещим светом подсознательное движение мысли Мопассана. И не здесь ли следует искать корни ожесточенности, проросшие в Анжелюсе? Начало было положено во время войны 1870 года. Слишком рано воевать, когда тебе только 20 лет от роду. Решение теперь в руках Лоры. Намерение ее сына теперь не вызывает сомнений, и не всегда будет при нем Франсуа, чтобы разряжать его револьверы. Врачи придерживаются единого мнения, его необходимо поместить в психиатрическую лечебницу. Она стонет от ярости. Нет, ни за что. Только бы это не кончилось, как с РВ. Только не этот страшный скандал. Потом, немного придя в себя, она размышляет, ведь он может повторить свою попытку. И она уступает врачам. Пусть так, но только не к Брону. Только больница доктора Бланша, самая фешенебельная во Франции, может быть достойна Мопассана. Дворянский замок для рождения, самая дорогая в стране психиатрическая больница, замок трех звезд для предсмертной агонии. 4 января в шале де Лизер приехал санитар от доктора Бланша. Во все времена люди, безоружные перед нелепой загадкой безумия, поступали одинаково. Они чувствовали, что нужно каким-то способом пробудить больного. Кто-то предлагает его яхта. Неизвестно, кому принадлежала эта идея, но прежде чем отвезти Мопассана в Париж, решили устроить ему встречу с милым другом. Ясным январским днем жители Кан стали свидетелями того, как молчаливая и сосредоточенная процессия мужчин, миновав старую церковь, спустилась к порту и остановилась на берегу огромного голубого залива. Вдыхая запах моря и лака корабельных корпусов, отяжелевший человек с глазами на выкате и с руками, стянутыми смирительной рубашкой, шагает неверной походкой между двумя санитарами.